говорю, ты что плачешь? Да я от радости. Потому что я очень обрадовалась, что услышала ваш голос. Так немножко с ней поговорили. Она говорит, моя мама тоже очень хотела видеть вас. И мы хотим вместе. Говорю, мне радостно. И когда я имел этот маленький разговор с ней, мне вспомнилось событие такое. Я учился в 6 классе. Это было в 40-м году, незадолго до войны. И начиналось уже голодно в том месте, где мы жили. Сказать откровенно, мне уже учиться не хотелось. И один раз пришел в школу, если можно сказать, немножко голодный, ничего не ел. И во время уроков слышу, кто-то меня сзади ручкой спину вот так тихонько трогает. Я так сердито обернулся. Хотел ответить. Смотрю, девочка, которая сзади меня сидела, смотрит на меня такими открытыми синими глазами и дает мне пирожок. Завернула в бумажку и говорит потихоньку, Яша, на перемене съешь. Так вот, сегодня это я вспомнил. Нет, я вспомнил не только это. Мы с моей помощницей, с Ниной Степановной, сегодня уже отчасти читали это слово. Бог свою любовь к нам доказывает. И Бог, который доказывает к нам свою любовь, Он говорит, и мне сегодня с утра говорил, и мы молились вместе с помощницей моей Ему, потому что Он говорит, дайте и вы доказательство вашей любви. Я не могу равнодушно петь это пение, которое мы сейчас с вами пели. Любит лишь Христос безмерно, как любит Он, и так далее. И у Бога серьезный разговор сегодня с сердцем каждого из нас. Как слова, о которых вы слышали немножко перед молитвой слова, исходят из сердца. Так и любовь из сердца исходит. Я имею в виду настоящую любовь. Мы еще немножко будем читать Слово Божие об этом. Но можно никому не сомневаться, кто есть в нашем собрании, Бог действительно не только любит, но Бог свою любовь к нам доказывает. И не просто желает, не просто предлагает. Дайте и вы доказательство вашей любви. Есть такое выражение, мы читаем в первом послании Иоанна, такое свидетельство Божье. Немножко прочитаю с первого послания Иоанна, с третьей главы, с 13 стиха немножко. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Немножко дальше читаю в этой же главе, 23 стиха. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Еще немножко здесь с 4 главы читаю. 6 стиха. «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, что мы пребываем в Нем, и Он у нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Возлюбленные, Бог свою любовь к нам доказывает. И сегодня беседует не только с моим сердцем, но и с вашим. И даже с детками. Я так внутренне молюсь, детки, чтобы вы все-таки поняли. Хотя уже многие из вас и родились в другом языке. Бога любить невозможно. Не любить. И считать, что я люблю Бога, и не давать Богу доказательства, что я люблю, мы будем обманывать самих себя и друг друга. Вот таких два сегодняшних примера приведу. Там, где мы живем, страна эта Казахстаном называется, там есть по дороге в Москву такая станция, Козелинск. Вот 3 года назад там уверовали первые люди из мусульман в Иисуса Христа. И в прошлом году там среди тех, кто принимал крещение, был один молодой брат. Ему было тогда 22 года, а сейчас ему 23, 24 год. Его зовут Асылбек. Я еще не успел спросить, что обозначает на русском языке такое имя, потому что никакого имени без значения нету. Когда он уверовал в Господа, а его родители мусульмане, они его избивали, не только отец, но и мать. Когда он крещение принял, его выгнали из дома. А у них всего теперь только 8 человек, членов церкви. 3 брата и 5 сестер. Они все казахи. И мы у них бывали, и чтобы крестить их, и чтобы вечерю Господню совершать вместе с ними. Ну и что нужно делать детям Божьим, чтобы познавать им заповеди Иисуса Христа. Не Магомета заповеди, а Иисуса Христа, единственного Господа, Бога любви. Теперь, когда мы уже готовились улетать сюда, в Германию, получили оттуда сообщение, что 26 октября он дежурил в доме молитвы. У них небольшой дом молитвы есть. Пришли полицейские, сделали обыск, забрали всю духовную литературу. Ему приказали утром прийти в полицию. И когда он пришел туда, их там было 5 человек в этом 34-м кабинете. Они сначала... А он такой, ну, я бы сказал, тихий брат. Сначала допрашивали его. Потом один из них подошел сзади и ударил его по голове сильно. Он упал и потерял сознание. И они его начали избивать. Приподняли и били, а потом раздели и еще били. А потом угрожали ножом. Один взял ножницы, грязными словами обзывал его и кричал, что мы отрежем тебе язык, если ты не откажешься от Христа. И вот такое сообщение, когда мы получили, я последний раз мы в среду были в собрании, там, в нашей церкви, я не мог спокойно читать это сообщение. Хотя, по-человечески, кто он мне? Этот молодой казах. Но он так же, как и я, узнал немножко этого Бога любви. Теперь мы сюда прилетели, когда на 3-й день, ну, мы, насколько можем, звоним, знать, как близкие наши, как церковь, как дело Божие, позвонили. Брат говорит, что его родители после этого написали заявление в полицию. И его отправили в психбольницу. Совсем тяжело стало на сердце. Я это знаю, что такое. Мне Господь позволил не только радоваться Богом, уже вот 53 года, но и немножко страдать за имя Господа. И когда меня второй раз привезли в Джамбул из Ростова, где меня арестовали, через некоторое время меня положили в тюремную больничку. У меня слабое физическое здоровье. Ну и я не всегда об этом говорю, но мне 5 месяцев пришлось проводить в этой тюремной больничке, где были заключенные, только умалишенные. И те, которые притворяются сумасшедшими. И, может быть, кому из вас приходилось посещать, что такое психическая больница. А когда кругом тебя такие люди, это совсем нелегко. Когда я узнал, что брата Асылбека отправили туда, не мог равнодушно слышать. Просил тех, с кем был, давайте будем молиться. Он же молодой еще. Он всего 1 год, 2 год только. Христианин, член церкви. Он об этом не просил, как и я тогда. Но я знал, есть на свободе мои любящие братья и сестры, которые не будут спокойными, когда я в таком положении нахожусь. Даже сказать откровенно, хотя иногда представлялась возможность что-то сообщить жене моей, детям моим, церкви, я об этом не сообщал. Есть такое свидетельство, послание к филиппийцам. Там Господь через апостола Павла приводит на память одного любящего ученика и служителя Божьего, и Эпафродит. И там о нем так написано, что он тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Вы слышите? Да. Он не скорбел о том, что он болеет. Нет, он, может, тоже скорбел. Ну, кому радостно, когда он болеет, да. Но он скорбел о том, что до филиппийцев, которые послали его служить, как Господу, апостолу Павлу служить, а с ним случилось переживание, он тяжко скорбел, что до его братьев и сестер дошел слух о его болезни. И когда позавчера мы поговорили с одним братом, а он мне говорит, а вот Петр Данилович позвонил, ну, есть у нас такой брат, который ответственный за отдел заступничества. В нашем братстве, в Совете Церкви, есть такой отдел. Отдел благовестия, отдел издательства и отдел заступничества, куда посылают письма или телеграммы, или звонят, где какие переживания у детей Божьих. Оттуда идет сообщение по всем местам, куда можно достать, чтобы молились, чтобы ходатайствовали. И вот брат, ответственный за этот отдел, поехал туда, где в психбольнице был брат Асылбек. И когда брат мне позвонил, что Асылбека освободили из психбольницы, приехал, не просто приехал этот брат, но делал то, что надо делать, как Господь сказал, как мы сейчас прочитали. Он положил за нас душу свою. И вы должны полагать души свои за братьев своих, если любим. Без доказательств любовь не любовь. Здесь мы с вами прочитали. Итак, станем любить, дети, не словом или языком, а делом и истиной. Иначе любовь будет не любовь. Это бывает выражение языка. А язык – это бесчувственный наш орган. Доброе ли говорить, злое ли говорить, ему не болит ни холодно, ни жарко. Видно, от Господа было это слово сегодня, чтобы мы и могли смотреть в сердце наше И наш язык немножко. Но он может быть, язык наш, тоже доказательством любви. Хоть и маленьким, но доказательством или любви, или зла. Я вспоминаю, когда я только начал ходить в собрание, еще был необращенным. И однажды, тогда еще немножко было посвободней, пресвитер объявляет, сейчас сестра споет нам пение. Ну, а там собрание такое, как ваше, было немножко побольше по количеству людей. Я посмотрел, там далеко в хору тоже стала сестра и поет пение. Оно мне очень по сердцу было. Конечно, я и не знал потом, тогда не знал, что будет такое время, что мне вместе с этой сестрой придется петь это пение. Когда она пела это пение, это было зимой 1948 года. Ну, а сегодня вот у нас 18 ноября 2001 года. Если вы будете согласны, мы с ней споем это пение. Вы разрешите нам? Хорошо. Пойдем, Нечка. И для чего, да? А могли видеть еще раз доказательство его любви и доказательство нашей любви к Богу. Помните, один раз был разговор такой у Господа, у людей, которые считали, что они дети Божьи, что они дети Авраамовы. И когда Господь говорил, Иисус говорил им слова от Бога Отца, которого Он любил и любит, они не только смеялись над Ним, не только искушали Его всякими вопросами, они еще и обзывали Его. Я сегодня утром читал, и еще раз как-то, как будто сегодня здесь Христос, и здесь эти люди, они ему говорят, мы точно узнали, что бес в тебе. А он им сказал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Почему вы так делаете? Потому что вы не имеете в себе любви к Богу. В этом ваша беда. И он говорил не только тем людям, которые обзывали его. Он и наперед еще говорил, раскрывал эти страшные причины. Откуда появляется нелюбовь к Богу? Вот два свидетельства мы прочитаем таких. Евангелие от Матфея, 24 главе, читаю. С 4 стиха, 24 глава Матфея. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, то есть голоды, моры – это эпидемии, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И еще одно свидетельство, которое Господь давал, вот через апостола Павла, мы прочитаем в 3 главе 2 послания к Тимофею сначала. По Тимофею сначала. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Думаю, что для каждого серьезно рассуждающего человека вполне полноты этих доказательств, откуда возникает нелюбовь к Богу. Мы уже отчасти читали. Если, говорит, ты говоришь, что любишь Бога, да, которого не видишь, а не любишь брата, которого видишь, ты обманщик. Ты обманываешь сам себя сначала. Как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, а не любишь брата своего, которого видишь? И Христос об этом заранее рассказал. У учеников тоже было такое переживание. Почему оно и не смущает нас, искренних детей Божьих, сегодня, если мы встречаем такие страшные картины, как я вам рассказал вот за брата Асылбека? Или до вас, может быть, доходило, что позапрошлом году забирали в Туркмении на службу одного молодого брата, на военную службу. Его зовут Дмитрий, Дима, мы привыкли так звать его. Он тоже молодой верующий. И когда его забрали в армию, он сказал, что я служить в армии, я не отказываюсь. Но я не могу клятву произносить, присягу принимать. Потому что Христос сказал, вы слышали, что сказано древним? Не произноси ложной клятвы, но исполняй клятвы твои. А я говорю вам, не клянись в омсе, ни головою, ни небом, ни землею, ничем, не клянись. Но да будет у вас да-да и нет-нет. А что сверх того, тот лукавого. Ему надо было терпеть. Как мы прочитали, да? Претерпевший до конца спасется. Надо было терпеть. Не только, когда над ним начали издеваться. Не только, когда его начали бить. Принуждать, ты хоть языком уже не произноси, возьми ручку и напиши, что я присягу принял. Он говорил, я не могу. Ну и ему такое переживание еще случилось. Ему вставлять в уши электрические провода и включать ток. И не один раз. Ну, кого из вас приходилось переживать это, когда нечаянно ток затрагиваешь, что-то этого бывает. Я еще в жизни не видел Диму. Но в нашей церкви много молились из-за этого молодого христианина. который полюбил Бога не словом, а языком. И даже президенту Туркмении писали не один раз, что же вы делаете, и так далее. Доказательства свои Бог выражает к нам, даже и в последнее время. Хотя кругом великое охлаждение в любви. Вспоминаю, как-то получил я письмо, когда второй раз уже был в заключении, и там письма сначала проверяет цензор. Кто под особым наблюдением, то еще и оперчасть проверяет. И мне долго не отдавали писем. Долго не отдавали. Я переживал, молился Богу, несколько раз к начальникам обращался, что это не по закону. Пускай я на строгом режиме, я имел право 2 письма в месяц написать. А об ограничении получения писем не было. И как-то утром вели нас на работу. А я смотрю, дежурный начальник идет, который как раз имел поручение мною заниматься. И я поздоровался, говорю: Андрей Михайлович, вам не страшно, что вы столько времени письма мне не отдаете? Вот если бы вы были на моем месте, и кого-то бы вы любили, и вас кто-то любил бы, и не разрешали бы даже слово получить от него. А он говорит: а хочешь, я тебе сейчас отдам письма? Говорю: вы действительно хотите? Я буду благодарен Богу и вам. Пойдем. Вывел меня трое из бригады, завел в штаб. На. 110 писем отдал. 110. Это был такой подарок для души моей. Весь день работал. Пакетиком отдал, завернул их, чтобы ребята не взяли, спрятал там, и кончилась работа, побежал в барак скорее. Они уже все открытые, а для меня каждое письмо открывать — радость великая, доказательство любви. Не помню, третье или четвертое письмо открыл, что-то толстое письмо такое. Достал листок бумаги, а там еще серебряную бумажку, что-то завернутое, твердое. Думаю, что это такое? В письме заключенному получить что-нибудь, кроме письма, это не очень хорошее дело. Иногда наказывают за это. Открываю эту бумажку. Я не знаю, как по-немецки пастила. Когда из фруктов варят такую вот. И там написано. Сначала лежит в письме сверху записочка. Дядечка начальник, я вас очень прошу отдать эту пастилу дяде Яше, потому что я его очень люблю. Мы ее варили с мамой. Из сливы. Она черная такое. А у меня еще и зубы совсем плохие были. Я долго носил ее в кармане. Дайте им доказательства вашей любви. Есть они. Конечно. Вот я очень рад, что мы с Ниной Степановной богатые люди. Бог подарил нам 11 детей. С 7 сыновей и 4 дочери. И когда почему-то Господу нужно было взять наших маленьких детей, двоих, когда нашу последнюю Ниночку хоронили, когда меня первый раз забрали в тюрьму, ей всего было 23 дня. Без меня. Конечно, мне Господь во сне открыл, что дома какое-то переживание. И я не всегда бываю спокойный человек. Иногда, может быть, повышаю голос, где нужно потихоньку. Или иногда слезы близко приходят. Так и тогда. А потом, когда я вернулся домой первый раз из заключения, Бог подарил нам еще мальчика маленького. Он прожил 10,5 месяцев. И Господь взял его. Я смотрю, жена моя плачет, мама этого мальчика. Мои дети плачут, и я плачу. Хотя кто-то мог бы сказать, да что вы плачете, у вас еще кроме него 9 есть. Но он наша частица, и мы его любили. Так и написали такие слова, когда хоронили. До свидания, сынок. Спи до воскресения. У любви, у настоящей любви, есть доказательства. Бог свою любовь к нам доказывает. Дайте и вы доказательства вашей любви. И мы очень рады и благодарим Бога, несмотря на то, что сегодня есть страшный дефицит любви. А все-таки доказательства любви продолжают пребывать и умножаться. Правда, ради того, чтобы дать доказательство любви к Богу, она через любовь к людям. Как-то в 71-м году, когда первый раз я освободился в конце 69-го года, ну и же снова нужно было совершать служение. Был я в одном городе, в большой семье, и они так дружно пели и играли, ну, очень мне понравились. И они пели такое пение, 91-й номер, песня «Возрождение». Может быть, и вы ее поете. «Любовь Господню описать не могут всей земли сыны. Она превыше дальних звезд и глубже адской глубины». С тех пор так эта песня зашла в сердце мое. Хотя мне снова пришлось много отсутствовать в семье моей, в церкви нашей, среди братьев и сестер моих. А когда возвращался, не проходило такого воскресенья, чтобы мы не пели это пение. Это доказательство любви. Я как-то... Когда меня перевели вот оттуда, из того очень нехорошего места, где одни вот такие ненормальные люди, в другую камеру перевели. А я болел сильно, и моей вот Нине Степановне разрешили передавать мне передачу не один раз в месяц, когда она сможет, и сколько мне нужно, и чего нужно, не по списочку, который там есть. Ну и так вот, Когда я получал, а я мало кушал. И не потому, что оставалось. Я смотрел на людей, с которыми находился. Многие из них никогда ничего не получали. У многих даже его посадили в тюрьму, жена берет развод. Дети отказываются от родителей. Рядом со мной лежал один мужчина. Он всегда был угрюмый такой. Когда мы с ним познакомились поближе, ну, я ему говорю, он постарше меня был. Говорю, дядя Алексей, почему у вас никакой радости нету? Ведь жизнь все-таки, даже в тюрьме, но все-таки жизнь. Я вот читаю Библию, там есть такое слово, что для живого есть еще надежда. Это в книге Екклесиаста, 9 главе. Потому что и живому псу лучше, нежели мертвому льву. Ну, так немножко сказал. А он говорит, да что мне говорить теперь? Я же жену свою убил, с которой мы прожили 28 лет. И когда это случилось, я неумышленно сделал. Я сказал детям, а у него трое детей, все образованные, все начальники. Я сказал детям, дети, возьмите дом, возьмите машину, возьмите все, что у нас было с Анной, Анной его жену звали. Помогите мне тут не умереть. Потому что я так виноват перед Аней, что я лишил ее жизни. Они взяли и дом, и машину, и сберкнижку. И отказались от меня. Я вот уже четвертый месяц сижу. Они ни одной передачи мне не передали. А ты говоришь, почему я такой угрюмый. И мне как-то так жалко его стало. Говорю, а можно я за вас помолюсь тоже? Ну и так, несколько дней прошло. Я говорю, а если вы будете согласны, я вашим детям письмо напишу. Ну, он говорит, отсюда же нельзя. Пока человек под следствием сидит, никаких писем ему не положено писать на свободу. Я говорю, ну как-то у меня сердце располагается так. Хоть вы напишите письмо, мое приложите. Хоть к моему приложите ваше. И там бывает прием у замполита там, или у начальника тюрьмы. Запишитесь на прием и расскажите ему вот это обстоятельство ваше. А я за вас помолюсь. Он согласился. Через два дня он... Ну, там список тоже составляет, сколько человек может принять там кто. Пошел он на прием к замполиту. Приходит радостный такой. Говорит, все. Сказал, сам почтовый ящик брошу. Потом прошло еще, наверное, неделю. Вызывают его к дверям. Там маленькая дверка такая, кормушка называется. Он пошел. Смотрю, достает оттуда. Ну, там в мешке приносят передачу. Ну, и к своим мешочкам он подошел. С того ихнего выложил. Идет назад. А я лежал там в углу, рядом с ним, на нашей тюремной постели там. Говорит, Григорьевич, это от моих. И заплакал. У любви есть доказательства. В тех, в ком она живет. Любовь. Я иногда говорю так, слышу молитвы ваши, вы просите, Господи, дай любви, дай терпения, дай. А я говорю, зря вы так молитесь. Любовь не пирожок, не пряник, не новые деньги. Мы с вами прочитали. Кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Потому что Бог есть любовь. И у кого нет любви, или дефицит любви, вам нужен Господь. Вам Бога не хватает. Если он помещается только на языке, или в голове, а в жизни нет, вам Бога не хватает. Поэтому и мучаются люди без любви. Или, вот в Слове Божьем все точно сказано, на все века, не подлежит изменению. Любовь да будет непритворна. Да. Любовь да будет непритворна. Так записано в 12 главе послания этого к римлянам, который я читал. И мы с вами как прочитали? Потому что надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. А откуда она проистекает? Почему и Христос сказал, претерпевший до конца спасется. Вот все переживания, которые есть, или от недопонимания Бога любви, или от нашего непринятия, нежелания, чтобы Бог жил в нас, Бог любви. Если мы не понимаем, сегодня мы пришли перед лицо Его, к ногам Его. И если вы чуть-чуть закроете эти глаза и посмотрите внутренними глазами, как Он любит нас, здесь, сегодня находясь с нами. Он не мог расстаться с теми, кого он полюбил до смерти и смерти крестной. Поэтому он и сказал, я с вами во все дни до скончания века. Позавчера мы были в одном собрании, ну и там беседовали немножко о молитвенном общении с Богом, о наших молитвах. Ну и я там тоже некоторые примеры рассказывал. И когда к концу собрания пригласил молиться, так вот сейчас закончу слово, буду приглашать вас молиться. Слышу, сестра молится, я понял, что молодая сестра или девушка молится и говорит, плачет, Господи, я только вид христианский имел. Я не люблю, не любила тебя. Помоги мне, прости меня, прости меня. Когда слушаешь не обрядовые молитвы, а настоящие, из сердца исходящие молитвы, понимаешь, что это. Когда я последний раз освободился, еще был год надзора, потом закончился надзор, и мы снова поимели радостную такую возможность ехать посещать братство наше, детей Божьих. Приехали мы в один город, а у них было очень трудное обстоятельство. Не со стороны мира, а изнутри, в церкви сам. И мы когда повстречались с братьями, ответственный брат говорит, а мы хотели к вам уже посылать братьев. Ну и расплакался, что я так рад, что вы к нам приехали. Теперь вы 2 недели от нас не уедете. У нас вот это, вот это, вот это рассказал, как у них в церкви. Я его слушал. Молился. Потом говорю, дорогой мой, я у вас побуду не больше, чем 3 дня. Я 8 лет дома не был, ни в одном собрании. Теперь я не могу настолько уехать от нашей церкви, которая пережила то, что вы переживаете. Если Господь за 3 дня не сделает то, что вы думаете за 2 недели делать, будете делать сами. Или с помощью братьев из вашей области. А чтобы так Господь сделал, и тебе, и мне с тобой, и вашим братьям, ну там церковь побольше вашей была, нужно очень Господа просить, чтобы Он возвратился к вам, Господь, которого вы выгнали из церкви, которого вы выгнали из сердец ваших, из семейств ваших. Он же Бог любви. Так, насколько поняли они, не знаю, но согласились. Конечно, трудновато было. Почти не спать. Эти 3 дня и 3 ночи. Ну вот, 2-3 момента такие вам расскажу. Нужно было беседовать. А многие же очень хотят, ты ж меня выслушай.